Пророк Даниил происходил из царского рода. Он еще мальчиком отведен был в вавилонский плен. В плену по желанию царя Навуходоносора Даниил был избран с некоторыми другими пленными мальчиками из лучших иудейских семейств для служения при царском дворе. Царь приказал воспитывать их при своем дворце, обучать разным наукам и халдейскому языку. Пищу им он приказал давать со своего царского стола. В числе избранных были три друга Даниила – Анания, Азария и Мисаил. Даниил вместе со своими тремя друзьями твердо хранил веру в истинного Бога. Они не хотели есть царской пищи, чтобы не съесть чего-либо запрещенного законом Моисеевым, и просили начальника давать им только хлеб и овощи. Начальник не соглашался, так как боялся, что они похудеют, и царь накажет его. Но Даниил упросил его сделать пробу в течение 10 дней. И когда прошло 10 дней, то оказалось, что Даниил и его друзья не только не похудели, а даже стали полнее, здоровее и красивее своих товарищей. После этого их больше не принуждали есть царскую пищу. За такое строгое исполнение закона, за воздержание, пост и благочестие Бог наградил этих отроков хорошими способностями и успехами в учении. На испытании они оказались умнее и лучше других и получили высокие должности при царском дворе. А Даниилу Бог, кроме того, дал еще умение разъяснять сны, как некогда Иосифу. Такое возвышение иудейских отроков послужило на пользу пленным иудеям. Благочестивые отроки получили возможность защищать иудеев от притеснений и улучшить их жизнь в плену. Кроме того, через них и язычники могли познавать истинного Бога и прославлять Его. Однажды Навуходоносор увидел необыкновенный сон, но, проснувшись утром, не мог его вспомнить. Сон же этот очень беспокоил царя. Он созвал всех мудрецов и гадателей и велел им напомнить этот сон и объяснить его значение. Но они не могли этого сделать и говорили: «Нет на земле человека, который бы мог напомнить царю сон». Навуходоносор разгневался и хотел казнить всех мудрецов. Тогда Даниил упросил царя дать ему некоторое время, и он разъяснит сон. Придя домой, Даниил усердно молил Бога открыть ему эту тайну. В ночном видении Господь открыл ему сон Навуходоносора и значение его. Даниил пришел к царю и сказал: «Царь, когда ты ложился спать, ты думал о том, что будет после тебя. И вот во сне ты увидел огромного истукана. В блеске стоял он, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни частью из железа, частью из глины. Потом от горы сам собою без содействия рук человеческих оторвался камень и ударил в ноги истукана и разбил их. Тогда весь истукан рассыпался и превратился в прах, а камень так увеличился, что покрыл собою всю землю. Вот, царь, твой сон». «Этот сон, — продолжал Даниил, — означает следующее: ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и ты владеешь другими народами. Царство твое — это золотая голова. После тебя настанет другое царство, ниже твоего. Потом настанет третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. Четвертое царство будет крепкое, как железо. Как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всекрушащему железу, будет раздроблять и сокрушать. Но в то же время оно будет разделенное, частью будет крепкое, частью хрупкое. В дни последнего царства Бог Небесный, в дни последнего царства Бог Небесный воздвигнет вечное царство, которое не будет передано какому-либо народу, но сокрушит все царства земли и распространится по всему миру навеки. Так великий Бог дал знать царю, что будет после всего. Выслушав все, царь Навуходоносор встал и поклонился пророку Даниилу до земли и сказал: «Воистину Бог ваш, Бог богов и владыка царей». Он поставил Даниила начальником над всеми вавилонскими мудрецами, то есть над учеными людьми, и оставил его при своем дворце в большом почете. От трех его друзей, Ананию, Азарию и Мисаила, назначил правителями страны вавилонской. Предсказание Даниила исполнилось в точности. После Вавилонского царства следовали еще три великих царства – Медийско-персидское, Македонское или Греческое и Римское, из которых каждое владело иудейским народом. Во время же Римского царства явился на земле Христос, Спаситель мира, и основал свое всемирное вечное царство, Святую Церковь. Гора, от которой оторвался камень, означала Пресвятую Деву Марию, а камень — Христа и Его вечное царство.